На границе империи. Том 9. Глава 1. Буксир с явным нежеланием вышел в систему, как мне показалось. Одновременно послышался удар и скрежет металла. Я даже зажмурился в ожидании смерти, однако время шло, но ничего больше не происходило. Открыл один глаз и посмотрел на приборы. Все системы корабля горели зеленым, символизируя мне, что исправны. Открыл второй глаз и, отстегнувшись, запустил на панели управления ручную диагностику всех систем. От эскина буксира пришел ответ, что все системы корабля исправны. Тогда что это было? Неожиданно вначале вся панель передо мной замигала разными цветами, а потом скафандр повторил за ней. Панель управления скафандра, которая у скафандра проецировалась на лицевой щиток, замигала разными цветами, а потом совсем отключилась. Одновременно я почувствовал себя плохо, перед глазами все поплыло, и из кресла я упал на пол. Пип-пип-пип, противно пищала нейросеть, когда я пришел в себя. Сбой работы нейросети. Источник повреждения не выявлен. Работа нейросети восстановлена. Мигали два сообщения от нейросети. Это хорошо, а то совсем не хотелось снова остаться без нейросети и повернулся на спину. По моим ощущениям, я часа два пробыл в отключке, время на нейросети теперь не показывалось, горела надпись о сбое. У моего скафандра панель управления также заработала и на лицевом щитке теперь светились два сообщения о сбое и восстановлении работы. Судя по всему, это работа аграфской установки. Наверное, ребятам в криокапсулах не повезло, как мне. Сделал себе бодрящий укол аптечкой и, пошатываясь, побрел вниз. К моему удивлению, индикаторы у криокапсул горели зеленым. Проверил все криокапсулы и, с трудом раздевшись, забрался в реанимационную капсулу. Когда открыл глаза, крышка над реанимационной капсулой открыта и я чувствую себя бодро. Нейросеть сообщила, что со времени сбоя прошло 5 часов. Одеваясь, посмотрел на криокапсулы. Индикаторы у них по-прежнему горели зеленым, впрочем, это ничего не значило, содержимое могло погибнуть, а примитивный эскин криокапсулы это не обнаружил и по-прежнему поддерживал режим криозаморозки. Выяснить, живы они или нет, я не мог и не хотел. Во-первых, я не знал ничего об установке и ее работе. Во-вторых, не хотел выяснять, живы они теперь или нет. Терять друзей всегда тяжело. В-третьих, сохранялась опасность, что установка через определенное время повторно сработает. Одевшись, направился в кают-компанию, по пути запустив диагностику систем буксира. Оказалось, что несколько систем буксира выгорели, но я задействовал резервные и все системы заработали. Вот только такую повторную штуку буксир однозначно не выдержит. Половина систем откажет. Пока обедал или ужинал, а, возможно, и завтракал, посмотрел на данные, что показывал заработавший радар. Глава 2. Буксир вышел на окраине системы и висел на одном месте. Быстро выяснилась причина хруста и удара. Буксир при выходе врезался в небольшое судно. От удара оно недалеко отлетело и теперь медленно двигалось в сторону светила. Что это за судно, было непонятно. В моей инженерной базе подобное отсутствовало. Поблизости не было больше ничего. Как я и думал, основная часть остатков кораблей находилась у светила. Поблизости находилось несколько небольших обломков, но они были достаточно статичны и не угрожали буксиру. Поднял десяток штатных спасательных дронов и отправил их к ближайшему кораблю. Вскоре они притащили корабль и пристыковали его к корпусу буксира. Когда я подлетел к таинственному незнакомцу, эскин корабля сразу запросил коды доступа. У меня закралось сильное подозрение, что это один из кораблей спецназа, что отправили сюда. Причем меня отправили по этим же координатам, что их. Собственно, из-за чего и произошло столкновение. На корме корабля находилась приличного размера вмятина, оставшаяся после нашего столкновения. Второй из кодов доступа подошел, и эскин по моей команде открыл носовой шлюз. Эскин, активировать системы жизнеобеспечения. Выполнено. На борту имеются разумные? Отрицательно. Предоставь всю информацию по последним действиям экипажа. Это закрытая информация. Код доступа Альгара 89 485 698 875. Код доступа принят, но информация отсутствует из-за повреждения систем корабля. Тьфу, и со злости чуть не плюнул на пол, но вовремя вспомнил, что я в скафандре. Запустить диагностику всех систем. Ваш сертификат техника, держи, мои сертификаты. Техника, пилота, инженера. Зануда. Сертификаты приняты и подтверждены. Быстро выяснилось, что повреждение носит тот же характер, что и у буксира. Здесь я также задействовал резервные системы, но пришлось разбираться, так как систем у этого корабля было значительно больше. Пока я этим занимался, корабль расконсервировался и заполнился воздухом. Сняв винтовку с предохранителя, я осторожно пошел в сторону рубки. Рубка была видна еще от носового шлюза, но по непонятной причине закрыта. Искин открыть защиту рубки. Выполнено. Было непонятно, от кого пилоты собрались защищаться, и для чего опустили защиту. Осторожно зашел в рубку и обнаружил двух пилотов в пилотских креслах. Они не двигались и никак не реагировали на мои вызовы. Тогда я приблизился и концом стволом винтовки потрогал плечо пилота. Пилот никак не прореагировал на это. Тогда я потрогал его сильнее, и неожиданно скафандр сложился, как будто внутри никого не было. Тогда я подошел и раскрыл скафандр. Внутри никого не оказалось. На месте первого пилота также оказался пустой скафандр. Еще более озадаченный хотел посмотреть записи из рубки, но оказалось, что они отсутствуют. Все записи были уничтожены Искином. У меня появилось еще больше вопросов. Мне было совсем непонятно, зачем кому-то потребовалось пристегивать пустые скафандры к креслам пилотов. Зачем закрывать рубку и собственно где сами пилоты. Получив от Искина схему корабля, стал осторожно продвигаться дальше, в любой момент ожидая подвоха. Решив не рисковать, пустил вперед одного из своих инженерных дроидов. Вскоре дроид обнаружил еще в одном помещении 12 скафандров. Все были вооружены и плотно пристегнуты к специальным антиперегрузочным креслам. Мой паук потыкал одной из конечностей в эти скафандры, и они сдулись, как и предыдущие. Опять пустышки. Что это значит? Что мне безопасность подсовывает? Может, этот корабль полностью автоматический и не требует экипажа? Тогда для чего весь этот маскарад? Вскоре дроид обыскал все помещения корабля и никого больше не обнаружил. Безопасность что-то говорил про дроида, отправленного в эту систему, возможно, это он. Зашел в трюм и посмотрел, что там находится. Два небольших бота по 6 посадочных мест в каждом и два мощных бронированных вездехода для передвижения по планете, в каждом также по 6 мест, были закреплены намертво и занимали большую часть места в трюме. Интересно, зачем здесь эти броневики? Я озадаченно почесал затылок. В трюме также находилось много неизвестных мне штук, совсем непонятного назначения. Из всего я узнал только специальных дроидов для взлома, а также технических дроидов. Два таких же точно дроида-взломщика у меня находилось на буксире. Получил я их в последний момент от безопасности вместе с винтовкой. Так, стоп, если здесь есть дроиды-взломщики, значит, к ним должен прилагаться хакер. Они ведь всего лишь приложение к хакеру. Какой смысл отправлять сюда дроидов без хакера? Эти дроиды кому попало не будут подчиняться. В них блокировка установлена как в любом другом дроиде. Искин приказываю передать коды доступа от дроидов-взломщиков. Выполнено. Пришли коды доступа, ввел их и посмотрел сертификат предыдущего пользователя. Марго Силлар была единственной, кто пользовался дроидами раньше. Никаких данных по ней не было. Искин определить местонахождение Марго Силлар. Местонахождение Марго Силлар определить невозможно. Отклик с ее нейросети отсутствует. Где в последний раз фиксировался отклик с ее нейросети? Искин прислал схему, на которой отметил помещение, где находились 12 скафандров, а также место, какая каюта была закреплена за ней. Повторно пришла схема с отметкой каюты. Каюта находилась рядом с трюмом, и я заглянул в нее. В шкафу обнаружились явно женские вещи. Здесь же я обнаружил закодированную фоторамку. Взломать рамку не составило труда. На фото оказалась красивая, совсем молоденькая девушка, которая только закончила учебное заведение. На другом фото была она же, но вместе с родителями. Больше ничего интересного в каюте не оказалось. «Куда же ты пропала, Марго?» Проверил все каюты и ничего не обнаружив, подошел к помещению, где находились 12 пустых скафандров. Подошел к месту, где она фиксировалась Искином в последний раз. Скафандры все были одинаковыми, но этот подходил габаритами девушки с фотографии. Открыл забрало. Пусто. Совершенно случайно задел ногой скафандр и мне показалось, что внутри что-то есть. Тогда я отстегнул скафандр, распахнул и потряс вниз головой. Из скафандра вытряхнулась приличного размера горстка пыли и что-то стукнулось о пол. Поднял и посмотрел, что это. Оказалось, что это биметаллический протез коленного сустава. Такие устанавливали киборгам. Разгреб горку пыли на полу и обнаружил второй протез, а также нейросеть с имплантами. В скафандре обнаружилось женское нижнее белье и комбинезон. После чего понял, что это горстка пыли, все, что осталось от Марго. Одновременно я вспомнил, что флотскому спецназу вшивались под кожу специальные чипы. Они активировались только с помощью специального устройства, для того чтобы быстро установить данные погибшего. Чип вскоре также нашелся. Считать информацию с чипа я не мог, но теперь я точно выяснил, куда пропал экипаж. Они вышли из гиперпространства и больше ничего сделать не успели, их почти сразу убила графская установка. Больше всего я не любил хоронить погибших ребят, но пришлось вытряхнуть все скафандры, чтобы собрать чипы. После чего перегнал и спрятал челнок среди камней. Спасательный дрон вернул меня обратно на буксир. Такой челнок стоит очень немало, но продать его будет крайне проблематично. Впрочем, у меня есть один знакомый контрабандист, который мне поможет в этом вопросе. Впрочем, возможно, я его оставлю себе. После чего удалил все данные о корабле спецназа из эскина буксира и направил буксир в сторону местного светила. Прошли сутки. Буксир подлетел к скоплению обломков кораблей. «Вот как я должен кого-то найти в этой куче обломков», – проворчал в адрес начальника имперской безопасности. Радар у буксира был, мягко говоря, старым, и я теперь сильно злился, что он не может самостоятельно опознавать корабли, а теперь их обломки. Впрочем, было понятно, что ему с его бронированием хороший радар изначально был не нужен. К тому же буксир почти никуда не летал. Теперь мне приходилось все данные прогонять через нейросети инженерную базу, чтобы разобраться, от какого корабля обломок. С учетом того, что счет обломков перевалил за 3000, я, мягко говоря, устал. Лезть в эту кучу обломков мне совсем не хотелось, но как мне получить информацию о том, что здесь произошло, я не представлял. В общей куче обнаружилось несколько транспортников. Откуда они взялись здесь, было совершенно непонятно. Система находилась на отшибе, и сюда не должны были залетать транзитники. Возможно, аварские мусорщики как-то узнали координаты системы, и это их обломки. Пришлось еще долго анализировать обломки, до тех пор, пока нейросеть не подсветила челнок, подобный тому, что я недавно спрятал среди камней. Вот и второй челнок. Видимо, это была первая группа, которая прилетела сюда еще до того, как установили аграфскую установку. Найти живых здесь в моем понимании уже не представлялось возможным. Аграфская установка разумных превращала в пыль. С другой стороны, меня она не убила. Как она выяснила, что это я, а не кто-то другой, было совсем непонятно. Посмотрел на контуры челнока. Ему сильно досталось. Нос челнока был вмят внутрь корабля. Корме тоже досталось. Несколько серьезных вмятин приличного размера дополняли повреждения корпуса. Челнок однозначно отлетался, хотя, возможно, какая-то информация на борту у них на борту сохранилась. Эта группа, скорее всего, не погибла сразу, нужно проверить. Пришлось поработать буксиром, расталкивая обломки рядом с челноком. Мне удалось зацепить челнок и оттащить его на безопасное расстояние от остальных обломков. Осматривать челнок я взял с собой 3 инженерных дроида. Вот только когда подлетел к челноку, оказалось, что внутри кто-то побывал. В правом борту челнока зияла дыра. Впрочем, я быстро понял, что ошибся. Взрывом куски наружной обшивки выгнуло наружу, а не внутрь. Это означало, что взрыв произошел изнутри. Запустил внутрь паука, и скоро он мне показал картинку изнутри. На мой запрос эскин челнока никак не прореагировал, и я осторожно влетел внутрь и полетел к носу челнока. Пилотской рубки у челнока не оказалось. Сейчас там было хаотичное нагромождение металла. Эскин челнока наверняка находился там же, и скорее всего, поэтому не давал отклика. Однако на таких кораблях всегда должен был резервный. Вскоре я нашел место, где он располагался, однако место установки было уничтожено взрывом. Трюм, как и его носовая часть, оказался поврежден. Вся техника, что в нем находилась, теперь представляла одно большое нагромождение техники. Место, где в предыдущем челноке я обнаружил экипаж, оказалось пустым. Троих погибших я обнаружил в местной медсекции. Их тела уложили в капсулы, но у них оказались серьезные повреждения, и они не выжили. Судя по всему, оставшийся в живых экипаж решил покинуть поврежденный челнок и перед уходом уничтожил все источники информации. Думал, что возможно они оставили подсказки о том, где их искать, и дроидами облазил все доступные места, но так ничего и не нашел. Уставший и обозленный вернулся на буксир. Было понятно, что эти трое погибли до установки здесь аграфской установки. Их тела не превратились в пыль. Понятно, что челнок столкнулся с обломком, однозначно на большой скорости, и пилоты просто не успели ничего предпринять и мгновенно погибли. Трое в капсулах погибли вместе с пилотами, получив смертельные травмы. Оставшиеся в живых уничтожили все источники информации, до которых смогли добраться. Скорее всего, у них был такой приказ. Если экипаж был полный, из челнока выбралось 9 разумных. И где они теперь, и как я должен их искать? Интересно, внесли их данные в установку или нет? Если нет, то, скорее всего, они уже стали пылью. Куда они могли отправиться? Неплохо было бы найти хотя бы одного из них. У них было время что-то выяснить, у меня тоже вроде время есть, однако эти обломки можно не один год обыскивать и ничего не найти. Так куда они могли отправиться? А отправиться они могли куда угодно. Средства для передвижения у них не было, значит, они передвигались с помощью заплечных ранцев скафандров. Куда они могли улететь с их помощью? Да куда угодно. Могли найти какое-нибудь средство для передвижения в одном из обломков и улететь на нем. Обломки также не стоят на местах, а перемещаются. Вывод: они могут находиться где угодно, если живы. Значит, мне нужен Искин. Вот только на всех флотах, как ротанских, так и на аварских, существовал приказ о том, что экипаж должен был предпринять все меры для уничтожения Искинов перед тем, как покинуть корабль. Другой вопрос, что не все смогли или сумели этот приказ выполнить. Как найти хотя бы один целый Искин? Искин буксира рассчитал шансы. Один шанс, почти к миллиону. Корабли связи, в них точно должна быть информация, вот только их должны были уничтожить в первую очередь. Теоретически корабли связи должны были находиться отдельно от основного флота. Там же должны были находиться авианосцы. Вот только сколько авианосцев было у флотов, я как-то не поинтересовался. В принципе, мне это ничего не давало. Где в системе располагались флоты перед сражением, я не знал, и где у них находился тыл, также было непонятно. Это какая-то нерешаемая задача со множеством неизвестных. Стоп, идея. Глава 3. Там, где сражался москитный флот, должны были остаться спасательные капсулы с пилотами, и этих капсул там должно быть много. Там же можно найти остатки истребителя или штурмовика с сохранившимся Искином. Тогда у меня будут данные. Активация всех спасательных систем. Чего? Не хочешь? Не сертифицированный спасатель? Я сертифицированный хакер 7 уровня. Я тебе сейчас устрою. Ты у меня все равно заработаешь. Пришлось потратить несколько часов, чтобы обойти блокировки, благо буксир был старый, как и его защитные системы. Вскоре экран показал трехмерную карту системы и засветился множеством точек. Это все были отклики саварских спасательных капсул. Пришлось еще немного повозиться, чтобы Искин показал все спасательные капсулы, а не только аварские. Вот так-то лучше, а то спасателя ему подавай. Посмотрел на карту и понял, что легче не стало. Радар не показывал мелкие обломки. Он просто был не способен их зафиксировать, а мне был нужен более или менее сохранившийся истребитель. Самое большое количество спасательных капсул находилось на поверхности местного светила. Туда сложно было пробиться, из-за большого количества обломков. Остальные спасательные капсулы были разбросаны по всей системе. Искин подсветил еще 3 места, где находилось много спасательных капсул, и к одному из них я и направил буксир. Оно находилось совсем недалеко. Значит, план: собираю спасательные капсулы и небольшие обломки. Возможно, повезет. Спасательные дроны взлетели и стали собирать все спасательные капсулы поблизости. Шанс, что кто-то в них выжил, я считал призрачным. Но сами капсулы стоили кредов, и у пилотов могли сохраниться ручные Искины. Вскоре дроны натаскали в специальное помещение больше десятка спасательных капсул, после чего я отправил их собирать мелкие обломки поблизости, а сам направился в помещение с капсулами. Когда помещение заполнилось атмосферой, я обнаружил, что все спасательные капсулы уже подключены к питанию. Все дроны притащили 13 капсул, 11 были аварскими и только 2 аратанскими. Все были кабинами от истребителей вместе с пилотами. 3 оказались простреленными, остальные выглядели целыми. К сожалению, из 2 аратанских одна оказалась прострелянной. Ее я открыл первой. Скафандр пилота оказался прострелен в 2 местах, как и сама кабина. Открыл забрало скафандра и посмотрел на лицо пилота. Совсем молодой парень, наверное, у него был первый бой. Проверил его на предмет ручного Искина, но ничего у него не оказалось, кроме ручного бластера. После чего открыл соседнюю кабину. Внешне кабина выглядела целой. Вот только когда я попытался открыть забрало скафандра, забрало не открылось. Тогда с надеждой я потрогал скафандр и понял, что внутри не пыль, а кто-то есть. После чего запустил у капсулы режим вывода из состояния гибернации. Через несколько минут я увидел, что пилот попытался двигать пальцами, а еще через несколько минут открылась забрала скафандра и женский голос спросил, где это я, у меня на корабле, представься по форме, перед тобой старший офицер флота, лейтенант флота Марика Жул 8-й флот, империя Аратон, добро пожаловать на борт, лейтенант, я флаг полковник Алекс Мерв, можно просто Алекс, Алекс, ты же погиб, началось, ты немного отстала, я не погиб, об этом уже все знают, почему я не чувствую ни рук ни ног. Последствия долгого нахождения в состоянии гибернации. Сейчас я тебя в капсулу уложу и будет все в порядке. Вообще, для этого на борту были медицинские дроиды, но мне подчиняться они категорически отказывались. Пришлось нести ее на руках, потом подругам будешь рассказывать, что тебя на руках носил командующий флотом. Это как? Она удивленно посмотрела на меня. Да вот так, раздел и уложил ее в реанимационную капсулу. У меня есть выжившая. Это сильно мне подняло настроение. На меня последнее время сильно давило, что я в системе был единственным живым. Запустив капсулу, посмотрел на криокапсулу с доком. А если он живой? Если живой, стоит или нет его поднимать? Скорее всего пилот, как и я, были внесена в список погибших здесь и поэтому установка нас не убила, а док однозначно не внесен в этот список. Впрочем, что я гадаю, возможно, в криокапсуле только пыль от него. Проверить это можно, только открыв криокапсулу. Прошло уже 4 дня, как я находился в системе и за все время аграфская установка никак себя больше не проявляла. Значит, либо она активируется, когда корабль появляется в системе, либо срабатывает через определенный промежуток времени. Второй вариант мне совсем не нравился, но я нажал кнопку разморозки криокапсулы. Через несколько минут крышка криокапсулы открылась, и я увидел дока, а не пыль от него. После чего перенес его в реанимационную капсулу и стал экстренно читать инструкцию, что он мне оставил. Хорошо, что инструкция оказалась подробной и у меня был доступ как медтехника. Вскоре все нужные индикаторы загорелись зеленым, и я облегченно выдохнул. После чего посмотрел на остальные криокапсулы. Значит, и остальные живы. Получалось, что установка как-то определяла температуру тела, и если ты теплый, срабатывало опознание свой-чужой. После чего убивала или нет, безопасность точно, что-то знал об установке, но мне ничего не рассказал, хотя вряд ли он сам додумался до этого, это ему кто-то из ученых подсказал, а он решил проверить. Первой закончила лечение реанимационная капсула, в которой находился док. Вот теперь, док, я буду тебе говорить, вылезай, что лежишь, где мы, спросил док, выбравшись из капсулы, где и должны быть, в системе поиска. Что произошло? У меня сбой нейросети. Сработала аграфская установка. Вами повезло, что она не убила вас. Ты сам как? Тоже побывал в капсуле. Прилично досталось. Как обстановка? Как тебе ответить? Обстановка совсем не радует. Скажу тебе прямо, есть угроза для твоей жизни. Если установка сработает повторно, ты превратишься в пыль. В прямом смысле этого слова. Что мы здесь делаем? Ищем кое-кого. Скажу прямо, мне ничего нельзя тебя рассказывать. Поэтому не задавай больше этот вопрос. Лучше посмотри соседнюю реанимационную капсулу. В ней наш выживший пилот, которого я нашел здесь. Сейчас он проверил капсулу и посмотрел на соседние криокапсулы. Их пока не стоит поднимать. На нас никто не нападает, и силовая поддержка нам пока не нужна. Понял, рассказывай. Нечего рассказывать. Одни обломки кораблей и покойники вокруг нас. Как среди них найти кого-то, не представляю, а нам нужны доказательства или смерти, или найти сам объект. Ты придумаешь что-нибудь, я в тебя верю. Тебе хорошо так говорить, а я трое суток уже пытаюсь что-то придумать, но ничего в голову не приходит. Пойдем в рубку, вместе посмотрим обстановку. Я тебе и так ее могу показать. Держи запись с моей нейросети. Он долго просматривал запись. Что за странный корабль ты обследовал? Корабль имперского спецназа. Здесь две группы спецназа погибли. Эти вроде выжили. Часть, возможно, выжила, но где они, не представляю. Действительно, сложно здесь кого-то найти. Надеюсь, пилот нам что-то расскажет. Ты позови меня, как только она придет в себя. Я пока займусь обследованием обломков, что притащили дроиды. Конечно, позвал он меня через 2 часа. Когда я пришел, Мари уже была одета. Как у нее дела? Спросил у дока. Порядок, отлично. Мари, скажи мне, у тебя сохранилась запись боя? Конечно, но я должна удостовериться, что вы можете меня допрашивать. Док представляет СБ 8-го флота, а у меня более широкие полномочия. Вот они, и перебросил ей именной имперский указ. Теперь веришь, что у меня есть полномочия тебя допрашивать? Верю, вот запись, и она совсем неохотно передала нам ее. Док, посмотри пока. Мари, расскажи мне, что здесь произошло. Я не знаю, я ничего не видела. Так, давай по порядку. Вы прилетели в эту систему. Что было дальше? Стали ждать. Чего ждать? Не знаю, на авианосце отключили все наружные камеры. Мы долго сидели в истребителях, но потом пришла команда на отмену боевой тревоги. Отлично, что было дальше? Мы разошлись по каютам. Кто-то пошел в кают-компанию, кто-то пошел к себе в каюту. Пропускаем это. Прозвучала новая боевая тревога. Что было дальше? Мы снова заняли места в истребителях и долго ждали отмены тревоги, но ее не было. Потом поступил приказ на вылет для сопровождения штурмовиков. Вы вылетели. Что ты увидела, слышала? Мы сразу увидели, что идет сражение между нашими линкорами и аварскими. Отлично, а до этого ты знала, что идет сражение? Конечно, мы ведь слушали эфир. Алекс, не налегай, ей тяжело, она после гибернации мозг еще плохо работает, сказал док. Мари, я все понимаю, прошу тебя, немного напрягись и вспомни, с чего все началось в эфире. Андир, он погиб, прикрыв меня, и она заревела. Док, приведи ее в чувство, сделай паузу, она устала, придется. Пришлось переключиться на запись. Пилот вначале находилась в своей каюте и болтала со своей подружкой. Мне это было неинтересно, и я промотал вперед, до момента вылета. В эфире были хорошо слышны возгласы и реплики сражающихся пилотов. Пришлось отмотать назад и вновь послушать. На записи было слышно, как она перед вылетом флиртовала с Андиром. В эфире было тихо, а потом кто-то из пилотов сказал, чтобы послушали общий эфир, и она его включила. Дальше они слушали только общий эфир, изредка вставляя свои реплики. После чего поступила команда на вылет. Они вылетели вместе с штурмовиками. Их задачей было прикрытие штурмовиков. Вместе с штурмовиками они крались по самому краю системы, почти в притирку с камнями. Видимо, перед штурмовиками была поставлена задача залететь в тыл аварцам и уничтожить корабли поддержки. К сожалению, их заметили и были высланы истребители на перехват. Был бой, их группа отчаянно сражалась, но силы были совсем не равны, и вся их группа была уничтожена. К сожалению, на записи не было ответов, что происходило между линкорами и с чего все началось. Пилот все время смотрела за впереди летящим ведущим и на приборы, и ни разу не посмотрела в сторону основного сражения. «Что скажешь?» – спросил Карл, когда увидел, что я больше не смотрю запись. «Она бесполезна. Мне нужна информация, а она ничего не знает. Ты что-то нашел? Запись? Пустышка. Я про обломки? Ничего интересного. Одни обломки истребителей как наших, так и аварских, и несколько обломков от штурмовиков. Никаких эскинов. Это все бесполезный хлам, а у меня ни одной зацепки или идеи, как мне что-то найти здесь. Может, ее ведомый что-то видел или знает? Он погиб. Ты же видел, они были последними из всей группы. Вдвоем от шестерки аварцев отбивались. Уверен, уверен. Можешь вскрыть кабину с ним. Там еще есть кабины с аварскими пилотами. Может их допросить, хотя это бесполезно. Где они? На верхней палубе. Мари, у твоего ведомого был ручной эскин? Не знаю, нет вроде. Ладно, пошли проверим. Мари, ты остаешься здесь. Не переживай, я в нее вколол лошадиную дозу успокоительного. Кто-то должен опознать пилота. Док, они все признаны погибшими. Это как? Удивленно спросила Мари. А так, официально вы все погибли здесь. Но я жива и другие живы. Скажи, ты знаешь, какую задачу поставили перед штурмовиками? Они были должны прорваться и уничтожить авианосцы противника. Что-то я не видел это на записи. Это было уже после боя, и я отключила запись. Можешь показать на карте системы, где располагались авианосцы противника? Я боялась потерять ведомого, поэтому не смотрела на карту. Готова опознать нашего погибшего пилота? Я постараюсь. Тогда пошли. Мы поднялись на верхнюю палубу, куда дроны притащили кабины истребителей. Вон вторая кабина стоит, и открыл крышку. Док сразу подключился к скафандру пилота и открыл его. Мертв, вскоре констатировал он. Проверь его на предмет эскинов. Это Андир, сказала Мари. Впрочем, это можно было понять по нашивке на его комбинезоне. Мари, можешь пока попрощаться с ним. Мы с Доком пока стали по очереди осматривать кабины аварских пилотов. В первой кабине мы обнаружили только пыль, комбинезон и рабский ошейник, при том, что кабина была не повреждена. «Что с ним произошло?» – спросил док, рассматривая застегнутый рабский ошейник. «Работа аграфской установки. Вот эта пыль, все, что от него осталось. Он уже не первый, кого я нашел вот в таком виде. Похоже, аварцы не внесли в установку данные об оставшихся здесь, и она всех убила. Быстрая зачистка всех свидетелей. Две последующие кабины оказались поврежденными, в них также находились рабы, но они погибли во время сражения и их тела не превратились в пыль. Следующие пилотские кабины подтвердили мои опасения. В них обнаружились только пустые скафандры и рабские ошейники. Док решил проверить все кабины, а я остановился и стал думать о том, что мне делать дальше. К решению проблемы я не приблизился ни на шаг. «Алекс», — неожиданно позвал меня док. Он стоял у открытой девятой кабины, и я подошел к нему. «Что здесь у тебя? Живой?» — спросил его, увидев, что скафандр пилота открыт. «Да, раб, нет ошейника. Может, конечно, нейросеть рабская. Остальные — пыль. В капсулу его. Потом допросим». Приехал медицинский дроид, и они вместе покинули палубу. Сам я отправился в рубку, куда вскоре ко мне поднялся док. «Не раб», — сказал он. «Получается, что установка убивает только рабов. Данные по ним аварцы не внесли в установку. Получается, что так. Одного не понимаю, почему они бросили своих здесь. Ведь аварцы выиграли это сражение и могли всех забрать. Это совсем на них не похоже. Они могли и наших забрать. Обычно они так и делают, а потом продают в рабство. Сплошные загадки. Как устал во всем этом разбираться. Что будем делать? Думать. Мне нужен эскин, рабочий эскин, чтобы понять, что здесь произошло. Тогда я буду знать примерную точку пространства, где нужно искать. Может, поискать спецназовцев? Неизвестно, живы они или нет. Возможно, они уже стали пылью. Как думаешь, что с ними произошло? Ошибка пилотирования. Скорее всего, они разгонялись для прыжка, не заметили обломок корабля, и он ударил им по корме, после чего они врезались в другой. Может, будем проверять спасательные капсулы? Слишком долго. Капсулы разбросаны по всей системе. Ты предлагаешь их здесь бросить? Док, их бросили здесь 5 месяцев назад, и это сделали не мы. Мы можем их спасти. Док, нас всего двое. Не стоит переоценивать наши возможности. Мы должны выполнить задание. Трое уже, а поднимем парней, будет еще больше. Возможно, нам повезет, и тот, кого ты ищешь, окажется в одной из спасательных капсул. Парни, не медики, а стрелять здесь ни в кого, и я уже думал об этом. Вероятность такая существует, но она крайне низкая. Алекс, мы должны спасти их. Док, не дави на жалость, не мы их бросили здесь. Мне не меньше твоего жалко тех, кто сейчас находится в спасательных капсулах. Представь, что бы было, если я в сражении каждый раз думал о том, что любое сражение флота уносит не одну жизнь. У нас есть задание, и мы должны его выполнять. Выполним, будем спасать и сколько сможем, спасем. У них мало времени, это я знаю. Займись лучше делом и не отвлекай меня от расчетов. Вскоре он позвал меня на нижнюю палубу, сообщив, что аварский пилот пришел в себя. «Кто вы?» — спросил пилот, когда я зашел в помещение. Глава 4. Здесь я задаю вопросы. Надо же, я думал, меня на 6-м флоте все знают. Я не знаю, я вижу. Начнем с того, в каком ты звании. Вы аратанцы. Совершенно верно. Меня зовут Алекс Мерв. Алекс Мерв, что-то я слышал про тебя. Все, что ты слышал обо мне, для тебя сейчас не важно. Сейчас я буду решать, останешься ты жив или нет. Я военнослужащий 6-го флота, и ты не имеешь права. Видишь ли, дело в том, что ты официально покойник, и я могу с тобой сделать все, что захочу. Тебя здесь твои же бросили. Прошло уже 5 месяцев со времени сражения. Твое имя и воинское звание? Да пошел ты. Что же, пришло время опробовать кое-что, а ты для этого отлично подходишь. Я сосредоточился и нанес пси-удар. Он схватился сразу руками за голову. Я могу долго так делать, а могу сделать еще больнее, и еще нажал. Он упал на колени, а потом на пол, после чего я его отпустил. Док было дернулся к нему, но я его остановил. Ну что, я услышу ответы на свои вопросы или продолжим? Тварь, вижу, что до тебя плохо доходит. Я повторяю свой вопрос. Твое имя и воинское звание? Флит-лейтенант Гарим Нейра, 6-й флот Империи Авар. За что тебя сюда отправили, Гарим? Я сам вызвался, я ненавижу аратанцев. Видишь ли, у меня есть точная информация о том, что сюда посылали или проштрафившихся, или рабов. Кто-то должен этими ублюдками командовать. Ты сейчас рабах, что были в твоем подразделении. Да, неожиданно со стороны входа раздался шипящий звук, а потом разряд из бластера попал в аварца. Рефлекторно я нанес пси-удар по стрелявшему и сразу отпустил. От пси-удара она выронила бластер и схватилась за голову. Ты что творишь? Схватил ее за комбинезон, затащил в ближайшую каюту, где запер, после чего вернулся к доку. Док уложил аварца в реанимационную капсулу, но и так было понятно, что нежилец. Заряд попал в голову. Что скажешь, нежилец? Попробуй записи у него достать с нейросети. Снайперша хренова, ты же мог ее остановить. Да я почувствовал, что она здесь, но не думал, что она что-то подобное выкинет. Ты ведь видел, что он расстрелял ее ведомого? Видел, но она и так его сбила. Вот видишь, что происходит, мы всего одного пилота спасли, а уже получили большую головную боль. Как нам выполнять задание? Страшно представить, что будет, если мы спасем таких десяток. Из каюты ее не выпускать, Алексим некому больше помочь. Док, если мы не выполним задание, в живых нас точно не оставит, особенно меня, слишком много знаю, а тебя, вместе с ней, прикончит за компанию со мной, чтобы мне не скучно было. Спишут все на боевые потери. Они не просто так киборгов притащили на борт. Каких киборгов? Никаких. Забудь, я тебе и так лишнего сказал. Запомни, только мертвецы не болтливы. Вернулся в рубку заканчивать расчеты. Вскоре ко мне присоединился Карл. Ничего не удалось получить с его нейросети, сказал он. Как у меня началась полоса невезения, так и продолжается. Ты поаккуратнее с пси. Мне пришлось ее в капсулу уложить. Да я не применял эту технику раньше. Это был эксперимент. Этот пилот удачно подвернулся, и я пробовал технику на нем, а она случайно попала под раздачу. Зачем ты ей вернул оружие? Я не возвращал. Она у ведомого забрала. После капсулы, под замок ее в каюту. Может, она нам поможет? Помогла уже. Чем ты занимаешься? Пытаюсь привязать запись с ее нейросети к карте системы, чтобы выяснить их маршрут. Но этих булыжников здесь очень много, и они похожи один на другой. Чувствую, ничего у меня не получится. Что будем делать? Не нравится мне этот вариант, но, похоже, другого варианта нет. Что ты задумал? Видишь в центре системы местное светило? Вижу. Большинство спасательных капсул находится там. Ты решил заняться их спасением, совместить. Искин дает расчет, что там самая большая вероятность найти живых кого-то из пилотов или капитанов линкоров. Хотя это крайне опасная затея, и я сильно опасаюсь туда лезть. Подобраться к этим капсулам будет совсем непросто. Вокруг светила сейчас вращается основная часть обломков. Чего ты опасаешься? Это ведь большой буксир. Вот именно, я никогда раньше не пилотировал буксир. А здесь малейшая ошибка, и мы останемся навсегда в этой системе, как спецназовцы до нас. Тебе отдохнуть нужно. Ты пятый день без сна. Я поспал немного в кресле. У нас мало времени. Почему? Из-за аграфской установки. Она уже передала данные как нам, так и аварцам. Думаю, аварцы сейчас думают, где нас можно встретить и перехватить. Им ведь хорошо известно, что произошло с их спасательным буксиром, а также для чего он нам понадобился и кто за этим стоит. Думаешь, они не попытаются нас найти и перехватить? Кроме того, есть вариант, что они тоже могут сюда прилететь. Внесли кого-нибудь лишнего в списки. Меня больше удивляет, почему наши до этого не додумались. Здесь точно что-то еще. Сложный вопрос. Однозначно дело политическое. Оно им изначально было. А где она находится? Это аграфская установка. Понятия не имею. Самому интересно посмотреть, как она выглядит. Тогда я поднимаю парней. Не спеши с этим. Я еще не закончил расчеты. Скажу, когда будет можно. Скажи мне лучше, как медик. Эта установка, как я понял, вначале замеряет температуру тела, а потом срабатывает опознание свой-чужой. Как она может определять, кто свой, а кто чужой? Меня больше удивляет, что для нее совсем не преграда, как скафандр, так и толстый корпус спасательной капсулы. Чисто теоретически, как это возможно? Какие мои данные могли внести в нее? ДНК, скорее всего. Это получается, она на расстоянии замеряет температуру и потом считывает ДНК, только так, но я ничего не слышал о подобных технологиях. Хотя я как-то читал, что древние обладали чем-то подобным. Однажды где-то в неизученном космосе нашли систему, и в ней было установлено что-то подобное. Все, кто кто залетал в систему, погибали. За долгие годы там собралось целое кладбище погибших кораблей, и оно становилось с каждым годом все больше и больше. Неудивительно. Наверняка журналист, написавший эту статью, продавал координаты этой системы разным авантюристам. Одного я не понял, если оттуда никто не возвращался, откуда узнали, что установка принадлежит древним? Роботы, наверное, не получится. Эта установка сожгла почти треть систем буксира. Мне пришлось долго все восстанавливать. Если бы я не был техником, это было бы вообще невозможно. Как-то ее сюда установили. Значит, нашли способ. Ты прав, об этом я не подумал. Вскоре Искин закончил расчеты, и они оказались неудачными. После чего я понял, что совсем не хочу лезть в эту кучу обломков, но принцип надо, Федя, надо, никто отменять не хотел. Выбрав место, где были в основном большие обломки, начал их растаскивать. Несколько дней я этим занимался. Вскоре я смог подлететь к местному светилу и выпустил дронов. Одновременно дал команду доку, чтобы он поднимал парней из криокапсул. Ему однозначно потребуются помощники. Вскоре он появился в рубке. Поднял, уложил уже по капсулам. Сейчас дроны завалит вас спасательными капсулами, и работы у тебя будет очень много. Здесь по штату должно быть 36 медиков, но есть только ты. Так что отдохни и поспи, пока есть такая возможность. Я последние дни только этим и занимаюсь, выспался уже. Забирай эту тоже, пускай тебе помогает, но если попробует выкинуть что-то подобное, я ее точно выкину за борт. Зря ты так, она сожалеет о том, что сделала. Теперь внимательно слушай, что нужно сделать. Дроны будут притаскивать все капсулы подряд. Тебе нужно выяснить, только кем служил на корабле. Меня интересуют только капитаны, навигаторы или пилоты. Всех остальных не спрашиваешь, а просто запихиваешь в криокапсулы. Кто будет из аварцев права качать, всех на прогулку за борт. Так нельзя. Можно. Мы не на флоте, и у нас особое задание. Может сделать, чтобы дроны только наши капсулы таскали? Пробовал изменить настройки, но корабль аварский. Можно настроить, чтобы они носили или только аварские капсулы, или все подряд. Я не спасатель, не знаю кодировку наших спасательных капсул и не могу изменить настройки у Искина. Да и долго это. Ты чем займешься? Попробую поискать Искины в сохранившихся больших обломках линкоров. Может, не стоит? Не переживай, вот тебе коды доступа от Искина. Если я погибну, найдешь пилота и улетишь отсюда. Пилоты здесь должны быть. Ты там осторожнее. Все со мной будет в порядке. Самое главное, если найдешь кого-то неизвестного или подозрительного, зови сразу меня. Будем вместе разбираться. Понял. Честно говоря, мне самому не нравилась эта затея, и Пси по-прежнему меня предупреждала, но мне были нужны доказательства, чтобы закрыть имперский контракт. Забрав один из дронов, я отправился на нем к ближайшему обломку, в сопровождении трех инженерных дроидов. Вскоре мы подлетели к большому обломку. Как я и думал, раньше это был аварский линкор, подобный тому, что раньше был у меня. Его устройство я хорошо знал. На дроне я облетел его несколько раз, изучая. Корма теперь у линкора отсутствовала. Почему так произошло, было сложно сказать. Возможно, из-за взрыва одного из генераторов. Они у линкора были расположены в кормовой части. Носовая часть оказалась тоже повреждена. Видимо, во время боя ему досталось от ракет противника. На мои запросы Искин не отвечал, и поэтому я смело влетел внутрь. Внутри многое сохранилось. В каютах находились вещи владельцев. Было видно, что экипаж покидал корабль в спешке. В коридорах я обнаружил несколько погибших. Что послужило причиной их гибели, было сложно сказать, но следы от попадания в них игл присутствовали. Однако следы абордажа корабля отсутствовали. По дороге мне также попалось несколько погибших рабов. По какой причине они погибли, было совсем непонятно, но у меня сложилось впечатление, что рабы устроили диверсию, и именно это послужило причиной гибели корабля. Попасть в рубку сразу не удалось, бронезащита рубки оказалась опущена, но меня это обрадовало. Три инженерных дроида быстро порезали в защите отверстие, и я проник внутрь. Сразу посмотрел на место установки Искина и понял, что мимо взрывом место установки Искина прилично разнесло. Пилоты находились в своих креслах. Кресла навигатора, капитана и его помощников оказались пустыми. Оба пилота оказались рабами. Их почему-то бросили в рубке, что выглядело весьма странно, ведь пилоты тяжелого класса были дефицитным товаром на арабском рынке и стоили дорого. Впрочем, это вписывалось в мою теорию, что на корабле произошла диверсия и восстание рабов. После рубки заглянул в капитанскую каюту. Капитанский сейф оказался пустым. Следующий обломок оказался куском маратонского линкора. Ему изрядно досталось во время боя, а потом он столкнулся с другим обломком, и корабль разломился на три части. Мне пришлось обследовать все три части, основного эскина не оказалось в рубке, а резервный, находящийся на корме, был уничтожен во время боя. 3 дня я настойчиво ползал по обломкам кораблей, но мне не везло. У дока дела также обстояли не очень. По большей части попадались аварские капсулы и только изредка наши. Многие спасательные капсулы оказывались поврежденными, а разумные в них погибшими. К доку и абордажникам прибавилось уже больше десятка добровольных помощников, которые помогали им со спасательными капсулами. Вскоре выяснилось, что док решил сделать все по-своему. Он помещал всех аварцев сразу в криокапсулы. Мне он объяснил это тем, что ему совсем некогда заниматься допросами. Как выяснилось позже, он уже уложил в криокапсулы 2 аварских капитанов, не уведомив меня. На 4-й день, когда я уже возвращался, обратил внимание на совсем небольшой носовой обломок. Обломан он был как раз по рубку, и рубку линкора было хорошо видно. Вначале я пролетел мимо, но потом решил все-таки его обследовать. Впрочем, быстро понял, в рубку попала ракета. Взрывом почти полностью разрушила рубку и убила всех, кто находился в рубке. Вот только когда я вырезал защиту эскина, понял, что я его нашел. К сожалению, понять, чей это был раньше линкор, не представлялось возможным. Весь обломок теперь был во вмятинах и повреждениях. Однако эскин был точно цел. Я его вырезал вместе с защитой, сильно опасаясь, что он заминирован. На буксире выяснилось, что я оказался прав. Мне помог с его разминированием один из абордажников, разучивший базу сапера. 2 суток я его взламывал, и взломав, выяснилось, что линкор был аварским. Все полетные данные и записи на нем сохранились. Вот только быстро выяснилось, что линкор не участвовал в начале сражения. Меня интересовало, с чего здесь все началось, однако этого не оказалось на записи. Во время начала сражения линкор отсутствовал в системе. Он находился в резерве в соседней системе, вместе с 18 такими же линкорами 6-го флота. Они появились в системе, когда прорвавшиеся аратонские линкоры уничтожали 2 аварских авианосца, находившиеся у них в тылу, а само сражение аварцами было проиграно. У аварского флота оставалось 6 линкоров и суда поддержки. У аратанцев я насчитал 18 линкоров и авианосец. Появление аварской эскадры в системе стало полной неожиданностью для командования 8-го флота. Первым же ракетным залпом прилетевшей эскадры было уничтожено 4 уже изрядно потрепанных аратанских линкора. Аварцы применили гравитационные ракеты. Остатки аратанского флота отчаянно сражались, но шансов у них не было. Они смогли уничтожить еще 12 аварских линкоров, в том числе и тот, на котором был установлен эскин. Авианосцы суда поддержки попытались покинуть систему, но не смогли. Аварцы на окраине системы догнали и уничтожили как аратанский авианосец, так и суда поддержки. После чего остатки аварского флота покинули систему, бросив здесь своих. Командовал 2-й эскадрой, тот же аварец, что и командовал охранением флота вторжения. Всего покинуло систему 14 линкоров и суда поддержки. 6 линкоров я уничтожил около флота вторжения. Оставшиеся 8 аварцы передали пиратам. Получалось, что нет у них больше линкоров. У меня и раньше были большие сомнения, что в шахтерскую систему прилетали пираты, а сейчас я понял, что пиратских линкоров было всего 2 линкора. Для прикрытия остальные линкоры были флотскими. Не смогли бы пираты набрать экипажи на них за такой короткий срок. Да и аварцы элементарно побоялись бы доверить им такую мощь. 10 линкоров в умелых руках – это мощная сила. Для себя я сделал отметки, где и что было уничтожено. «Алекс, спустись ко мне», — пришел вызов от дока. «Что там у тебя, неопознанный разумный?» «Сейчас буду». Когда я спустился вниз, док стоял вместе с Крисом и что-то обсуждал. Когда я подошел, они сразу замолчали. Немного дальше стояли другие абордажники вместе со спасенными. «Крис, забирай всех и отдохните пока», — сказал док. Вскоре все покинули помещение. «Что у тебя, док?» «Сам не знаю. Нейросеть не опознается. Одета в гражданское». «Гражданское здесь?» «Меня это тоже удивило. Возможно, с гражданских транспортников». «Откуда они здесь?» «Сам не знаю, но опознались они как аварские. Возможно, мусорщики. Они меня не интересовали, и я их не проверял. Эти могут. Вот только мне показалось, что я ее где-то видел. Где видел? Пытаюсь вспомнить, но не могу. Не гадай, сейчас все выясним. Когда открылась крышка капсулы, и она села в капсуле, я сразу от души выматерился. Это же надо так не повести. Ведь я специально шансы посчитал перед вылетом сюда, и Искин меня успокоил, что шанс 1 на 10 миллионов. И вот он, этот шанс, сидит передо мной. Стало прямо сразу грустно. Док, ее многие видели, отправил сообщение. Глава 5. В смысле? Ответил док. В прямом. Не знаю, я здесь нахожусь, а там наверху Крис командует. Давай ее выкинем за борт и сделаем вид, что мы ничего не видели. Ты чего? Кто это? Моя теща. Ты что, ополоумил? Ты ведь знаешь, где она служит. Никто ничего не узнает, я все удалю. Боюсь, я на это пойти не могу. Жаль. Теща тем временем осмотрелась и теперь с интересом рассматривала меня. Ты? Спросила она. Нет, не я, с честными глазами ответил ей. Где это я? Началось, не успела прийти в себя, уже одни вопросы. Знаешь, я вот сейчас думаю о том, чтобы запихнуть тебя обратно в спасательную капсулу и выкинуть за борт. Амиле, что потом скажешь? Только поэтому еще и я не выкинул тебя отсюда, бабуля. Посмотри на меня, какая я тебе бабуля. Самая настоящая. Ты намекаешь на то, что Мила беременна. Я не намекаю тебе, я тебе прямо говорю, и только поэтому ты еще жива. Знаешь, что тебе будет за это? Ничего. У меня такие полномочия, что тебе и не снились. Очень интересно. Ты самое интересное не знаешь. Я теперь барон. Она рассмеялась. Пиратский барон. Это действительно почетный титул. Не совсем пиратский. Личным указом императора Эртона мне присвоен баронский титул. Дикий еще ни разу не получал баронские титулы. Значит, я первый. Да, твоя дочь теперь баронесса. Этого не может быть. Может, и об этом две империи знают. Думаю, не две, а больше, сказал не вмешивавшийся до этого в разговор док. Алекс действительно получил баронский титул от императора. Интересно, за какие такие заслуги перед империей ему его предоставили? Спросила она с явным сарказмом в голосе. Заслуги не перед империей, а перед императором, ответил ей. Где ты и где император? Вот его указ, можешь сама убедиться, и переслал ей на нейросеть. Этого не может быть. И она поменялась в лице. Может, еще как может. Попрошу теперь обращаться ко мне, господин барон Алекс Мерв, перетопчешься. Вот видишь, док, у нее нет ни малейшего уважения ко мне. Предлагал я тебе выкинуть ее за борт. Кстати, ты на дату обратила внимание, а что там не так с датой? Этого не может быть. Это сколько, я здесь нахожусь? Долго. Теперь держи еще один указ императора. Ты хочешь сказать, именно я теперь работаю на имперскую безопасность, и ты теперь подчиняешься мне? Этого не может быть. Еще как может. Мила здесь с тобой? Началось. Нет, конечно. Она на главной базе 8-го флота. Хотя бы додумался не таскать беременную жену с собой. А кто командует сейчас там? А ты угадай с одного раза. Алекс принял командование над объединенным флотом и разбил аварцев, сказал док. Док, не подсказывай. Он, и она изучающе посмотрела на меня. Помнишь аварского посла, из-за которого ты меня хотела меня прикончить? Где он? Там же, на базе 8-го флота. Я с ним недавно дрался на дуэли. Ты с ним? Убил? Нет. Приказа не было. Она вопросительно посмотрела на дока. В ответ тот незаметно кивнул, но я заметил. Док, прогуляйся до кают-компании, нам нужно один на один поговорить. Вы здесь не поубиваете друг друга? Не переживай, хотел бы убить, уже убил бы. Просто мне только сейчас пришло в голову, что передо мной сейчас находится закрытие моего имперского контракта. Она здесь явно занималась обменом, и кто, как не она, должна знать, что здесь произошло. Док вышел, но остался около двери. Моя теща пока одевалась. Я подождал, когда оделась. Как ты уже понимаешь, я здесь нахожусь с той же целью, что и ты. С какой же? Мне нужно выяснить, что здесь произошло и где находится Лиси. Ты и об этом знаешь. Я вхожу в число доверенных лиц императора, которые знают о ее похищении и обмене. Значит, и баронский титул настоящий, разумеется. Я его получил, чтобы состоялся мой поединок с бывшим послом. Почему ты его не убил? У меня был приказ императора. Рассказывай, что здесь произошло, и где находится Лиси. Я не знаю, где она. Что у вас здесь произошло? Поначалу все шло, как было оговорено. На линкор прилетели 5 аварских представителей. Мы в их присутствии уложили тебя в криокапсулу, и они вместе с ней и 5 нашими представителями вылетели к ним на линкор. Вот только они не долетели, один из аварских линкоров дал залп головным калибром, и аварский челнок превратился в кусок металла вместе со всеми, кто находился на борту. Долго мы здесь находимся? Долго, почти полгода по общему времени. Вы все признаны погибшими. Не удивлена. Рассказывай, что было дальше. А дальше, у меня нас был приказ, и мы его выполнили. Вы атаковали аварцев, как я понимаю. Правильно понимаешь. У меня был приказ захватить аварский линкор. И как, вы смогли его захватить? Немного не успели, к аварцам прилетела помощь. Они уничтожили нас. Так что я должен доложить императору, где находится его племянница. Этого я не знаю. На линкоре ее не оказалось. Вот только точно ты это утверждать не можешь. Вы не захватили линкор. Не могу, но мы высадились и захватили больше половины. Впрочем, это уже моя проблема, а твоя. Сама будешь ему рассказывать, что и как здесь произошло. Только поэтому я оставлю тебя в живых. Неужели ты до сих пор злишься на меня, зятек? Обычно я не церемонюсь и сразу разбираюсь со своими врагами, думаю, ты в курсе. Ты, пожалуй, единственное исключение, но не советую проверять мое терпение. Впрочем, не питая иллюзий, у меня теперь в этом вопросе есть большая надежда на императора. Ты действительно с ним знаком общались? Он мне сказал, чтобы я научился к нему правильно обращаться. Теперь учусь. А Мила знает, что она баронесса? Знает. Вот запись. Ой, какой у нее уже большой живот. Кто будет? Не знаю. Скрывает. Я рада за вас. Док, возвращайся, ее нужно в капсулу обратно. Что у вас случилось? В двери появилась голова Дока. Уложи ее в капсулу. Нужно проверить, у нее с головой в порядке или нет, а то она как-то подозрительно себя ведет. Вроде в порядке все было. Вот я совсем в этом не уверен. Он так шутит, Док, ответила она ему. Ну что, продолжаем? Спросил зашедший в помещение Крис. Продолжаем. Ее запереть в каюте и выставить охрану. Головой за нее отвечаешь. Понял, сделаю. Хочу тебе сказать, чтобы ты не питала иллюзий, на этом корабле все подчиняются мне и выполняют мои приказы. Теперь ты бывший сотрудник имперской безопасности и у тебя нет больше никаких полномочий. Последнее я сказал для Криса, чтобы понимал, с кем имеет дело. Не нервничай так, зятек, сказала она и с улыбкой пошла вместе с Крисом. Сложные у тебя отношения с тещей, сказал Док, когда за ними закрылась дверь. Это очень мягко сказано. Она ненавидит меня. Два раза уже пыталась прикончить. Оба раза мимо. Я искренне надеялся, что она погибла здесь, но как-то мне не везет в этом вопросе. Уверен, что она это же думает про тебя. Ты видел, как ее перекосило, когда она узнала, что я теперь барон. Вот это меня искренне порадовало. Давай займемся делами, у нас еще много спасательных капсул. Давай. Следующие дни мы переместились, и я занимался тем, что расталкивал обломки, подготавливая полосу для разгона. Док тем временем непрерывно собирал спасательные капсулы уже с другой стороны местного светила. Здесь погибла большая часть 8-го флота, и спасательные капсулы теперь Доку в большинстве своем попадались ротанские, а экипаж буксира каждый день рос как на дрожжах. «Алекс, спустись ко мне, тебя хотят видеть», сказал Док и отключился. Точно теща что-то задумала, решил я для себя, хотя она и все дни тихо сидела под арестом, однозначно приготовила очередную гадость. Ну что здесь у тебя? С этим вопросом я зашел к Доку. Его многочисленная команда помощников расступилась, и я увидел довольного адмирала. «Алекс, мне сказали, что ты занял мое место», сказал он с улыбкой. «Дил, ты сам плохо за кресло держался, и потом не я его первым занял после тебя. Да мне уже рассказали, как ты его занял и как сражался. Вот никогда бы не подумал, когда брал тебя на флот, что беру себе подмену. Хотя я уже тогда почувствовал в тебе талант. Да ладно, я всегда думал, что головную боль. Нет, головной болью ты был для своего начальника, а я на тебе постоянно споры выигрывал. Первый раз тебя вживую вижу. Дай я тебя обниму, талантище. После чего загробастал меня в свои суровые мужские объятия. А кто сейчас флотом командует? Спросил он, когда меня отпустил. Ордо, командующий 7-м флотом.